Довлатов не сгущал, а разрежал реальность. Лишнее в его рассказах соединяется с необходимым, как две стороны одного листа. Прообразом довлатовской прозы была не поэзия, а музыка. Сергей мог бы повторить слова одного композитора, сказавшего о своих сочинениях: «Черное — это ноты, белое — музыка». Часть третья. Как-то в Ленинграде к Довлатову домой зашел брат Боря. Спросил у Норы Сергеевны, где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шостаковича. «С алкоголиками это бывает», — успокоил ее Борис. Довлатов, который, конечно же, сам это и рассказал, очень любил музыку. Однажды я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Выступать Сергей обожал, хотя и непритворно волновался. Сперва он, потея и мыча, мямлил банальности. Постепенно, расходясь, как товарный состав, Сергей овладевал ситуацией и покорял любую аудиторию, не впопад отвечая на ее вопросы. Например, на дежурное в эмиграции: «Как у вас с языком?» Сергей рассказывал, что его соседка на вопрос, как ей удалось быстро овладеть английским, отвечала: «С волками жить». На своем нью-йоркском дебюте только что приехавший в Америку Довлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все таланты, он читал рассказы и записи из «Соло на Ундервуде», рассуждал о современной литературе, называя романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню из своего сентиментального детектива. «Эх, нет цветка милей пиона, за окошком на лугу, полюбила я шпиона, с ним расстаться не могу». Так что Бродский, сказавший про рассказы Сергея, это скорее пение, чем повествование, был все-таки прав. Со стихами довлатовскую прозу роднила музыка. Иногда Бродский говорил, что хотел быть не поэтом, а летчиком. Я не знаю, кем хотел бы стать Довлатов, но думаю, что джазистом. По-своему Сергей им и был. Во всяком случае, именно в джазе он находил систему аналогий, позволяющую ему обосновать принципы своей поэтики. Довлатов много писал о джазе. Начиная с газетной рецензии на концерт чудом оказавшегося в Таллине Оскара Питерсона: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Джазу была посвящена его последняя работа в «Новом американце». Это сочинение витиевато называлось «Мини-история джаза», написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой. Этот неожиданно ученый опус Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками на неискушенных слушателей джаза, вроде моего друга Александра Генниса, и все равно получилось блекло. Однако именно сюда Сергей вставил куски, которые трудно не считать авторским признанием. В них Довлатов излагал не историю джаза, а литературную утопию. Джаз — это стилистика жизни. Джазовый музыкант не исполнитель, он творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувства ансамбля. Джаз — это мы сами в лучшие наши часы, то есть когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность.